Глава 34. Принц толкнул меня за борт, проводил жалостливым взглядом и, пока я не коснулась спиной воды, развернулся и скрылся из поля зрения. Что мне оставалось думать? Да ни о чем не могла думать. Я тонула самым натуральным образом. Мокрое платье опутало ноги, сковало движение. Из горла вырвался крик, и рот тут же наполнился соленой водой. Открыть глаза не могла. Их сразу же начинало щипать. Кое-как дернула подол платья вверх, освобождая ноги, и попробовала выплыть. Один глоток. Всего один. Легкие наполнились ночной прохладой. Открыла глаза и, барахтаясь на поверхности, развернулась в сторону корабля. Судно полыхало. Увидев это, я закричала, что было сил. Из глаз хлынули слезы. Не было ни одного места на палубах, которое бы не было объято огнем. А это значило, что Анор где-то там, вряд ли жив, а я посреди океана и силы уже на исходе. Единственное, что смогла сделать, это отплыть подальше, лишь бы меня не зацепило обломками. Волны то поднимали на поверхность, то накатывали, скрывая меня под водой. В какой-то момент не успела набрать воздуха в рот, меня накрыла волна, и сознание мгновенно помутилось. Интересно, насколько глубокий этот океан? И как быстро я коснусь дна. Бессильно улыбнулась, отдавшись во власть стихии. Спина уперлась во что-то твердое, во что-то, что шевелилось. Утонуть я боялась не так сильно, как того, что меня сейчас попросту сожрут. Нечто подо мной толкнуло мое тело наверх. Я вынырнула и вдохнула полной грудью. Увидев того, кто мне помог, я взвизгнула, дрожащими, синими от холода губами позвала: «Анор!» Стального цвета дракон вырвался из воды, зарычал, расправил крылья. Не узнать его я не могла, отчетливо помню того дракона на фонтане в замке. «Это я», — сказал тогда Анор, а я не поверила, посмеялась. Зверь снова нырнул, подплыл под меня, замер, дав мне возможность ухватиться за роговые выступы у основания шеи, и взмыл вверх. «Драконы не подпускают к себе людей», — говорил Гуннар. Не знаю, насколько он был прав, но если это так, то можно ли считать, что Анор сейчас переступил через драконьи принципы? Зверь поднимался все выше, воздух становился холоднее, но не настолько ледяным, как океан, так что я даже пригрелась. Мне бы только знать, когда будет привал, а впрочем, все равно. Прижалась к шее дракона, силой стиснула ее руками, и, возможно, мне показалось, но зверь зарычал. Не зло, а как-то по-особенному, словно мурлыкнул. Мое тело стало тяжелым. Внезапное спасение, когда я была уже на грани истерики, выбило из моей головы все мысли, кроме одной. Я жива, а самое главное, Анор жив. Он не сгорел на том корабле. Это радует. Но что со всеми теми людьми, что были на судне? С детьми лорда, с самим лордом. Думать мозг отказывался. Слишком много пережито за последние сутки. Слишком много сил потрачено. Не поняла, в какой момент я задремала, а проснулась, лежа на земле. Спину неприятно кололи мелкие камешки, сухая ветка больно впилась в ногу, а в рот и нос забился песок. Тронула пальцами пересохшие губы и поморщилась. Они кровоточили. Безумно хотелось пить. Обезвоженный организм отказывался работать, и все, что я могла, это застонать и всхлипнуть. «Анор!» «Я здесь! Здесь!» Принц появился передо мной, заслонив своим телом от яркого солнца. «Как ты себя чувствуешь?» «Отвратно!» Честно ответила и попыталась улыбнуться, отчего губы тут же защипало. Анор ушел, вернулся через минуту, выплеснул мне на лицо немного воды, пресной воды. «Нашел родник неподалеку, я отнесу тебя туда!» Мое безвольное тело перетащили в тень, до этого я глаза открыть не могла. И не пыталась, слишком сильно была вымотана, но даже сквозь закрытые веки слепило солнце. Анор уложил меня в траву, снова плеснул воды в лицо, потом дал напиться из рук. Утолив жажду, почувствовала себя намного лучше, открыла глаза, взглянула на принца. «Ты ранен?» Усталость как рукой сняло, когда увидела лицо мужчины. В ссадинах, кровоподтеках, на правой щеке глубокая царапина. «Ерунда! Не волнуйся!» «Да я и не волнуюсь!» смущенно ответила, отвела взгляд. «Волнуюсь, конечно. Все еще перед глазами стоит столб пламени на корабле. Щеки защипало. Не сразу дошло, что из глаз хлынули слезы. «Все хорошо, слышишь? Все отлично. Тебе больше некого бояться. Немного отдохнешь, и останутся всего сутки пути до замка». «Я так испугалась, Анор. Почему корабль загорелся? Как ты выбрался?» «Вспышка моей магии, только и всего. Я хотел связать Денвера магическими нитями, но магия драконов не так сильна, как обычная, и не так хорошо развита. Она просто решила все уничтожить, только и всего». Мужчина усмехнулся, опустился в траву рядом и положил мою голову к себе на колени. «А как же дети? Там был лорд и его дети». «Нет, не было. Это все иллюзия. Они все приспешники того человека. Не назову его отцом. Дядя. Он мой дядя, Мария. А та женщина, что я почти 3 года считал матерью, мне тетя. Они брат и сестра. Внебрачные дети моего дедушки. Я даже не знаю их настоящих имен и был бы рад никогда не узнать. А мои родители...» Анор замолчал, отвернулся и тяжело вздохнул, но быстро взял себя в руки. «Я за эти годы привык к холоду со стороны родителей, ну и пусть не знал, что они не настоящие, но зато мне сейчас не так больно принять то, что они мертвы». Я снова всхлипнула и сжала в пальцах рубашку Анора, утерла ею слезы. «Все будет хорошо, не плачь». «Что хорошего?» Мой голос стал тихим, словно шелест листвы. «Мы вернемся, а у меня ничего нет. Никого. Заставь Гуннара вернуть меня на землю, пожалуйста. Там моя семья. В Альмавире же никого нет и... Этот мир жесток. Не пытайся переубедить меня, все равно не поверю, ведь видела своими глазами. А королевство демонов... Демоны, Анор! Гномы, чьи артефакты убивают. А ты вообще дракон. Как ты перевоплощаешься?» Принц молчал, а я все говорила и плакала, представляя свое будущее в этом мире. Его не будет, этого будущего. Король обещал мне деньги, могла бы купить жилье. Ну а так мне что делать? «Тебе не нравится в замке?» «Не знаю, я там толком и не жила. Да меня вообще поселили на этаже для, прости, девиц легкого поведения». «Гуннар вряд ли сможет вернуть тебя домой, а я не хочу, чтобы ты ушла». Я подняла голову, взглянула в глаза мужчины, и сердце сжалось. Как бы сильно ни ненавидела Анора за то, что со мной произошло по его вине, мне было безумно его жаль. Как он узнал о смерти своих родителей? Вряд ли тот мужик, выдавший себя за короля, преподнес ему эту информацию мягко. Скорее, это было примерно так. «Твои родители сдохли, смирись». «А где мы?» «Помнишь те острова, что видела с корабля? Мы на одном из них. Тебе нужно отдохнуть, прежде чем мы отправимся дальше. Боялся, что свалишься с моей спины». «Гуннар говорил, что драконы не подпускают к себе людей». «Не подпускают, верно. Звери не принимают человека в роли наездника, скидывают». «А твой зверь почему меня не скинул?» Анор улыбнулся так, что меня затопило волной нежности. Непривычно было видеть принца таким. Провел пальцами по моим волосам, погладил по плечу и склонился ниже, так что я могла чувствовать его дыхание на своей коже. «Ты ему понравилась!» Мужчина коснулся моих губ легким поцелуем, надавил на них, провел языком, приоткрывая, и я не смогла сдержать стон. Слишком нежно вел себя Анор, слишком расслаблена я была после палящего солнца, ответила ему и потерялась во времени. Ласковые руки прошлись по моему телу, поглаживая, пальцы сжались на бедрах, и мужчина хрипло выдохнул. «И мне ты нравишься. Прости, что вел себя как последний урод». «Молчи, помолчи, ладно?» Все еще полупьяная от сладкого возбуждения прижалась к груди принца и прикрыла глаза. Все, что было раньше, вдруг потеряло всякий смысл. Мне было так комфортно, так спокойно рядом с этим мужчиной. Он спас меня от разбушевавшейся стихии, защитил от Денвера, рискуя собой. Я не была влюбленной в него, но каждой клеточкой тела чувствовала себя рядом с ним в безопасности, словно находилась дома, укутанная в одеяло. Украдкой бросила взгляд на хмурое лицо Анора, протянула руку и коснулась растрепанных волос, пропустила прядки сквозь пальцы. Мужчина вздрогнул, улыбнувшись, обернулся ко мне. «Я готова лететь сейчас». «Уверена?» «Да, а еще я не хочу уходить из замка. Мне без тебя будет страшно, Анор». «Я не леди для этого, птица дракона, но сценарий давно...»